«Извините меня, сэр. Мисс Мадлен пожелала сообщить, что она была бы рада, если бы вы смогли уделить ей внимание. Я тупо уставился на дворецкого. Так, как смотрит человек, находящийся в тюремной камере, на тюремщика, который вошел на рассвете, чтобы сообщить, что все для расстрела готово и его ждут. Я, конечно, догадался, что это значит. Я узнал голос этого дворецкого, голос судьбы. Была только одна вещь, из-за которой Мадлен Бассетт была бы рада видеть меня. Разве? Да, сэр. Где сейчас мисс Бассетт? В гостиной, сэр. Хорошо. Я собрался с силами, призвав на помощь выдержку и твердость характера старого Вустера. Поднял вверх голову, выпрямился и расправил плечи. «Проводите», — сказал я дворецкому, и дворецкий повел меня. Глава десятая. Звуки тихой и задумчивой музыки, доносившейся из-за двери в гостиную, не предвещали ничего хорошего. Войдя, я увидел Мадлен Бассетт, склонившуюся над пианино. Это зрелище чуть не заставило меня повернуться и выбежать, но я поборол это желание и начал с пробного. «Ну что?» Высказывание не вызвало немедленного ответа. Она поднялась и полминуты стояла, глядя на меня печально, как Мона Лиза. Наконец, когда я уже решился было заполнить паузу чем-нибудь вроде разговора о погоде, она заговорила: «Берти!» Однако продолжение не последовало. Запал прошел, и опять воцарилось молчание. «Берти!» И больше ничего. Очередная неудача. Я начал испытывать небольшое напряжение. У нас прежде уже был один из подобных разговоров, похожий на разговор глухих с немыми, собирающихся вместе. Это было летом, в Бринкли-Корт. Но тогда положение облегчалось тем, что я был занят делом во время неуклюжих и многочисленных пауз в разговоре. Тот разговор, как вы, возможно, припоминаете, а может быть и нет, происходил в столовой на Бринкли ввиду великолепной холодной закуски. И она очень помогала, так как во время пауз мы могли заняться яйцами, приправленными майонезом с зеленью и соломкой из сыра. Теперь же отсутствие этих благословенных продуктов заставило нас смотреть друг на друга. А это всегда чревато и ведет к смущению. Губы ее раскрылись. Я понял, что какие-то слова готовы слететь с них. Пара глотательных движений, она начала: «Берти, я хотела видеть тебя. Я просила тебя прийти, потому что хотела сказать тебе. Берти, моя помолвка с Августом расторгнута». «Да». «Ты знаешь?» «Разумеется, он сказал мне». «Значит, ты знаешь, почему я попросил тебя прийти сюда? Я хочу сказать, да, что я хочу, да, сделать тебя счастливым». Казалось, на мгновение ее задержал легкий приступ застарелой болезни миндалин. Но после серии новых глотательных движений она выдавила: «Я буду твоей женой, Берти». Думаю, что после такого оборота дел большинство парней подумали бы, что не стоит бороться с неизбежным. Но я все-таки попытался рискнуть. Когда на карту поставлен такой жизненно важный вопрос, нужно быть полным дураком, чтобы не сделать все возможное, дабы избежать опасности. «Очень мило с твоей стороны», — сказал я вежливо. «Но ты хорошо подумала. Разве ты не понимаешь, насколько это неделикатно по отношению к Гасси? Что? После всего, что случилось сегодня вечером? О, я хотела поговорить с тобой об этом. Я всегда считал, что прежде чем приступить к каким-либо решительным действиям, хорошо бы было переговорить со знающим человеком и разузнать подноготную, чтобы потом не ломать себе руки, повторяя: «О, если бы я только знала!» По-моему, все, что случилось, следует пересмотреть с целью выяснения подробностей. Если хочешь знать, то ты несправедлива по отношению к Гасси. Ты ошибочно приписываешь ему дурные побуждения. Несправедлив? После того, что я видела собственными глазами... Ах, да ты ничего не поняла. Позволь мне все объяснить. Никакого объяснения не может быть. Не будем больше говорить об этом, Берти. Я вычеркнула Августа из моей жизни. До сегодняшнего вечера я видела его сквозь золотой туман любви и была убеждена, что он превосходный человек. Но сегодня вечером он разоблачился, показав себя таким, каков он есть на самом деле, сатиром. Вот-вот, к этому-то я и клоню. Здесь-то и заключается твоя ошибка, понимаешь? Не будем больше говорить об этом. Но, пожалуйста... Ну что ж, я замолчал. Ничего не добьешься, если девушка не согласна слушать. Она отвернулась, несомненно, для того, чтобы скрыть слезы. Затем последовала пауза, во время которой она промокала глаза носовым платком, и я, отводя взгляд, заглянул в кувшин с ароматической смесью, который стоял на пианино. Наконец она заговорила вновь. «Бесполезно, Берти. Я, конечно, знаю, почему ты так говоришь. Это все из-за твоего благородного характера. Ты ни перед чем не остановишься, чтобы помочь другу, даже если это будет означать крушение твоего собственного счастья. Но что бы ты ни сказал, это не изменит моего решения. Я порвала с Августом. С сегодняшнего вечера он будет для меня просто воспоминанием, воспоминанием, которое с годами будет слабеть, в то время как мы с тобой будем становиться все ближе и ближе друг к другу. Ты поможешь мне забыть все это. Если ты будешь рядом со мной, я со временем избавлюсь от чар Августа. А теперь, я думаю, мне следует пойти и сказать о моем решении отцу. Я вздрогну». У меня перед глазами все еще стояло лицо папаши Бассета, когда он увидел, что ему грозит заполучить меня в качестве племянника. Я чувствовал, что это будет уже чересчур, заявить, что я собираюсь стать его зятем, в то время как он содрогается до глубины души, вспоминая опасность, которой едва избежал. «Да, я не люблю папашу Бассета, но он ведь тоже человек!» «Ох, святые небеса!» — вскричал я. «Не делай этого! Но я должна! Пусть он знает, что я собираюсь стать твоей женой. Он ожидает, что через 3 недели я выйду замуж за Августа». Я размышлял. Я, конечно, понимал, что она имеет в виду. Безусловно, нужно держать отца в курсе подобных вещей. Такие вещи не пускают на самотек. Нельзя заставлять старого человека ехать в церковь в цилиндре с цветком в петлице для того, чтобы узнать, что свадьба расстроилась, и никто не удосужился сообщить ему об этом. Ну, хорошо, но не говори сегодня. Дай ему прийти в себя. Он только что... уже испытала одно потрясение. Потрясение? В ее глазах появилось озадаченное выражение, из-за чего они стали несколько выпуклыми. Я оказалась права. Я заметила, что он не себя, когда встретила его выходящим из библиотеки. Он вытирал платком лоб и как-то странно, с трудом дышал. И когда я спросила, что случилось, он ответил, что в этом мире мы все должны нести свой крест. И он полагает, что не должен жаловаться, потому что дела не так уж плохи, как могли бы быть. Я не могла сообразить, что он имеет в виду, но он сказал, что хочет пойти принять теплую ванну, выпить 3 таблетки аспирина и лечь спать. Так что там случилось? Я понимала, что рассказать все означало бы запутать и без того достаточно запутанную ситуацию, и я, соответственно, затронул только одну сторону. Стиффи только что сказала ему, что хочет выйти замуж за помощника священника. «Стефания? За помощника священника? За Пинкера?» «Совершенно верно. За старину Стинкера Пинкера. И это вывело его из себя. У него, кажется, аллергия на священников». Она задышала так же взволнованно, как собака Бартоломью после того, как села свечку. «Но, разве Стефани любит мистера Пинкера?» «Разумеется. Вне всякого сомнения. Но тогда я понял, что было у нее в мыслях, и сразу же уцепился за это. Тогда ничего не может быть между ней и Гасси. Ты это хотела сказать. Совершенно верно. Это является верным доказательством, не так ли? В этом я и хотел убедить тебя с самого начала нашего разговора. Но... да, я знаю. Но причины его поступка были чисты, как снег, чище, чем что-либо. Я расскажу тебе все и готов биться с тобой об заклад, что когда закончу рассказ, ты согласишься, что он скорее достоин жалости, чем осуждения. Дайте Бертраму Вустеру хорошую, ясную историю, и он отлично ее перескажет, начав с того, что Гасси пришел в ужас от перспективы произнести речь на свадебном завтраке. Я шаг за шагом раскрывал ей последующее развитие событий достаточно внятным языком. К тому времени, когда я добрался до заключительной главы, она была уже почти убеждена. «Так ты говоришь, Стефания спрятала эту записную книжку в папин сливочник?» «Именно, прямо туда». Никогда в жизни не слышала такой невероятной истории. Что правда, то правда, история странная, но в нее вполне можно поверить, не так ли? Что ты должна принять во внимание, так это психологию личности. Ты можешь сказать, что не хотела бы иметь такой склад характера, как у Стиффи. Но что поделаешь, такова Стиффи. А ты уверен, что ничего не приукрашиваешь, Берти? Почему ты так думаешь, черт побери? Я знаю твой альтруистический характер. А, понимаю, что ты имеешь в виду. Нет. «Все так и есть. Ты не веришь? Я поверю, если найду записную книжку там, куда ее спрятала Стефания, как ты утверждаешь. Я думаю, мне лучше пойти и взглянуть, не откладывая. Я бы тоже пошел взглянуть. Так я пойду? Прекрасно». Она поспешно вышла, а я сел за пианино и стал наигрывать одним пальцем «Счастливые дни вернулись». Это был тоже один из способов самовыражения.